Вы наняли меня, чтобы я доставила на берег слепой реки одного шустрого аристократа из столицы. Об Аархе речи не было. Мы действительно воспользовались твоими услугами, чтобы укрепить наше положение при дворе императора. Холодно согласилась Верховная. Но ты дерзнула проявить излишнюю самонадеянность и ввести врагов в наш круг. Иначе вам бы вовек не заполучить этого парня. У него оказались слишком сильные друзья. Как знать, быть может, мы вполне управились бы и собственными силами, но речь не об этом. Верховная одним мгновением руки погасила нарастающий на трибунах ропот. Слова Сун пришлись по вкусу немногим. Ты привела к нам графа и эльфа. Последнее особенно приятно, ибо для заклинаний всегда нужна свежая кровь. Помнится, там еще были два гнома, вроде бы даже родственники. Их не нашли. Это уже не моя проблема. Мне за них не платили. Как не платили и за голову Аарха? А теперь ты вдруг хочешь взять его бесплатно? Ну-ну, не нам тебя судить. У всех свои сексуальные пристрастия. Хотя ведь он Аарх, а ты человек. Как вы намерены? Но ах, что это, сестра? Неужели я слышу скольжение ножа в твоих руках? Дерзкая наемница неожиданно вздрогнула. Из ее рукава действительно выпал метательный нож, звонко дзинкнув о плиты пола. Сун глухо застонала и рухнула на колени, обеими руками схватившись за затылок. «Как можно, сестра? Нам рекомендовали тебя знающие люди, и мы оказали тебе высокое доверие знаком ящерки. Правда, ты о нем не знала, но разве в этом дело? Мы старались тебе помочь. Мы были уверены, что ты с нами. Разве не тебе пришлось пострадать от жестокости этих двуногих зверей в мужском обличье? Разве не они, глумясь, изрезали тебе все лицо так, что ты не смеешь показаться без маски? Разве не тебя они презрительно и цинично называют самой уродливой наемницей?» Сун зарычала, раздирая пальцами верх шеи под волосами. И я вдруг понял, что именно причиняло ей такую ужасную боль. Так вот почему они даровали ей татуировку ящерицы как знак посвящения и тотального контроля. Можно рискнуть с разбегу перепрыгнуть через деревянных ведьм, подхватить наемницу на руки, броситься назад, возможно, даже добежать до дверей и... И, собственно, все. Без оружия в замке противника я не продержусь и получаса. А безобидная нарисованная ящерка убьет ее меньше, чем за минуту. Оставалось равнодушно стиснуть зубы и читать, читать до рези в глазах и расплывающихся букв. Когда надо, Аархи умеют ждать. «Мы глубоко разочарованы», — удовлетворенно заключила Верховная. «Уведите ее». Хотя нет, слово «ведьмы» дороже слова самого императора. Я не пролью крови этого глупого Аарха, раз он так дорог тебе. Он будет жить, жить и развлекать нас. Эй, здоровяк, ты хочешь облегчить ее муки? Я кивнул, молча. Ничего хорошего эта злобная тетя мне предложить не могла, только гарантированную гадость. Но сейчас сила на ее стороне. Тогда подойди и сотри изображение ящерицы на шее своей подруги. Трибуны восторженно замерли. Никто даже не хихикнул, боясь спугнуть удачу и лишиться такого зрелища. Деревянные ведьмы расступились. Я шагнул к Сун, опустившись на колени, легко приподнял ее голову. «Малыш, не надо!» Еле слышно прошептала она. «Я не понимаю, что со мной. Я не хотела, чтобы все так. Они обманут. Тебе нельзя». «Грррр», — нежно ответил я, просунув ладонь ей под волосы. В тот же миг, словно раскаленное железо впилось мне в пальцы, пробежало немыслимой болью по запястью и, обжигая всю руку, замерло на плече. Ящерка! Отныне это моя печать! Наемница потеряла сознание, но была жива, это я знал точно. Верховная встала с кресла, хлопнув в ладони. «А теперь будем веселиться. Что вы желаете сделать с этим безмозглым чудовищем, сестры? Предать смерти? Изуродовать? Жить живьем? Набить из него чучело?» Загомонили все, и уж поверьте, это были еще самые мягкосердечные пожелания. Никогда не думал, что женская фантазия может быть настолько порочной и извращенной в изобретении самых ужасных мучительств для тела и души. Утешало одно. Чтобы реализовать на мне все их требования, мне надо было иметь минимум 40 жизней. Я же обладал всего одной, что существенно снижало потенциал. Татуировка саднила и чесалась, но боль прошла. Хотя дураку ясно, что вернется, если я этому поспособствую. Верховная не сводила с меня глаз. Ее губы бесшумно шевелились. Сразу понятно, кто на самом деле управляет магией этой татуировки. Судя по тому, как скрутила Сун, делать больно они умеют. И у них оно не застрянет. «Посмотри на меня, Арк! В свое время мы неосторожно пообещали не убивать тебя, и я сдержу свое слово. Ты должен просто чуточку изменить свой взгляд на мир. Тогда мир изменится для тебя, быть может, позволив тебе узнать его с другой стороны. Ты воевал с нами, не понимая нас, а истинные цели ведьм куда выше и благороднее, чем это кажется неотесанному мужлану. Мы все поможем осознать величие рогатой матери и твое собственное ничтожество перед ней. Кто ты, Арк по кличке Малыш? Ты просто маленький, маленький, маленький шут. Валбринт, Астагород, Екраун, Бальбакун, Ферфакс, Агалерипетусис, Равакальдус и Мархоцукол. Призываем вас, дабы всели...» Сун приподнялась на колени и резко взмахнул рукой. Мгновением позже раздался тихий стон, и Верховная с вытаращенными от ярости глазами опустилась в кресло. Из ее плеча торчала черная рукоять метательного ножа. «Браво!» — даже похвалил я, и в ту же секунду мир вокруг меня резко изменил очертания. Наше племя вообще-то отличается редкой психической устойчивостью. Но когда пол метнулся ко мне навстречу, а стены и потолок, наоборот, отпрыгнули, значительно увеличившись в размерах, я решил, что, пожалуй, сошел с ума. Вокруг был дикий вой. Все что-то орали, требовали, возмущались, лезли спасать Верховную, проклинали Сун, хотя с точки зрения профессионального наемника бросок был просто великолепен. Но на всех не угодишь, тоже понимаю. Непонятно только, почему так резко выросли кукольные ведьмы. Теперь они были едва ли не с меня ростом. А та же наемница, к примеру, вообще казалась огромной тушей берлобога в женском обличье. Что-то здесь нечисто. Какая-то навязчивая галлюцинация или злодейское колдовство. В висках стучало, а в желудке поселился холод. Что-то не так. Я вроде говорил, что мы с Верховной не понравились друг другу с первого взгляда, то есть взаимно вспыхнувшая антипатия. Может, она мне чего нехорошего и удружила? Стыдно признать, я ведь, наверное, минуты три так и не понимал, что же произошло. И лишь когда сошедшие с трибун огромные ведьмы куда-то унесли Сун, до моего подсознания достучалась ужасная мысль. «Я стал маленьким!»